Раздел шестой. Фло допила бокал бордового липкого вина, облизала сладкие губы и устало откинулась на спинку плетеного стульчика. Они сидели на маленькой кухоньке, освещенной сквозь тюль уже почти как днем, и Фло прекрасно видела лицо Андрея. Она следила за игрой его чувств. Впрочем, лицо его было почти спокойным. Он устроился буквально в полуметре от нее через узенький стол, напряженно подавшись вперед, вглядываясь в ее глаза. В его черных зрачках она не заметила испуга. Она ощущала неимоверную усталость от всего пережитого этой ночью, от своего долгого рассказа, от волнений за то, поймет он ее или... и от выпитого вина, что уже чуть-чуть кружило ей голову, и от того, что соднила растревоженная рана. — Вот видишь, — слабо произнесла Фло, — я тебя почти обманула. — Это когда хотела использовать меня в качестве курьера? — Да. Ты идеально подходил на эту роль. Известный журналист, у которого в портфеле наверняка болтается ноутбук с кучей записей, статей, у такого не вызовет подозрений появление одного лишнего компакт-диска. — Ну, наверняка. Андрей прищурился. У Фло просто не было сил говорить, доказывать что-то еще, и она лишь ждала приговора. Молча, припустив ресницы, она была спокойна за свои тайны, которые только что раскрыла Соболину. Она чувствовала, этому мужчине можно доверять. Но ей нужно было не только доверие, ей нужна была помощь. Та самая, которую он рискнул предложить, и без которой ей не только не справиться с делом, а, возможно, и не выжить. И как бы помимо своей воли, она вдруг начала его почти отговаривать. «Видишь, я поступила подло. У меня был на тебя расчет. Я болталась пару оси, и вдруг удача увидела тебя». «И еще удача, ты обратил на меня внимание!» «И это все?» — разочарованно спросил он. «Ты именно поэтому заговорила со мной?» «Не надо перебарщивать», — приказала она себе, словно откуда-то издалека. Ее сознание уже отказывалось продолжать эту игру, а саму ее клонило в сон. «Я заговорила с тобой именно поэтому». И поехала с тобой в Риц тоже по этой причине. Но в отеле, еще в ресторане, произошло волшебство. И я почти пожалела, что связалась с тобой. Значит, в номер со мной ты поднялась уже исключительно из личного интереса, а не делового. Поверь мне. В конце концов, я ведь не подсунула тебе компакт-диск, и это именно меня сегодня хотели из-за него убить, а не тебя. Я ведь пыталась от тебя скрыться, избавить тебя от своего присутствия и от всех проблем, связанных со мной. Пыталась или нет? Да, ты уехала в Рим. Никуда я не уезжала, я торчала в Париже. Я даже как-то заглядывала в твои окна, окна, за которыми бывала когда-то и я. Я видела твою тень, как ты одиноко бродишь по номеру, куришь, переживаешь. Значит, ты не завел другую, и значит, ты действительно полюбил меня. Я даже позвонила тебе из Рима, помнишь? Да. Но я не приехала, хотя и обещала. Я смолодушничала, не знаю уж когда, когда обещала или когда обещание не выполнила. Потому что, если б я приехала, мне пришлось бы тебя использовать волей-неволей. Он не двинулся, не встал, он даже не изменил выражение лица. Он просто посмотрел ей в глаза своими темными зрачками и сказал: «Ну вот видишь». От судьбы не уйдешь. Ты все-таки приехала ко мне, и поэтому тебе как бы сам Бог велел, используй меня. Очевидно, тебе это нужно было сделать с самого начала. Возможно, тогда бы и я так не мучился. Все эти недели одиночества она почувствовала внезапный прилив сил и глянула на него словно засветившимися глазками. — Ты понимаешь, что говоришь? — Да, понимаю. — Ты агент. — Ну и что? — Как ну и что? — Подожди, ты ведь служишь не иностранной разведке. — Нет, правильно. Иностранная разведка не ввозит в страну секретную информацию. Обычно она занимается обратным процессом. — Ты так спокойно это говоришь? В мои 40 лет мужчина уже должен научиться сдерживать себя в присутствии женщины. Она открыто посмотрела ему в глаза. — А я не хочу, чтобы ты сейчас сдерживал себя. И он все понял. Встал, медленно подошел, дотронулся до ее голых плеч и сбросил с них халат. На несколько минут они забыли обо всем. И вот теперь мир тревог возвращался. Он не отпускал так просто. — И мне не важно, кто ты, агент или нет, — шептал он в мраке и сладостной тесноте их тел, касаясь губами ее растрепавшихся волос. — Я вижу тебя. Я чувствую тебя. И больше нет никого на всей земле. Разве ты не чувствуешь этого же? Она распрямилась. — Я этого не говорила. Но сейчас вопрос не в том, речь идет о жизни. Сегодня как минимум 4 человека пытались меня убить. Сначала липовые ОМОНовцы, потом таинственный стрелок, у которого автомат с глушителем, потом снова ОМОНовец, тот, что помладше, не говоря уже о настоящих ментах, что чуть меня не сцапали в самый последний момент, и не упоминая о том, что я не знаю, кто же меня предал. А то, что меня предали, это теперь ясно, как Божий день. Ты уверена? Да, эти двое с черными тряпичными рожами, они вышли точно на меня. Фло в темноте поежилась и попросила включи свет. Он щелкнул выключателем. Мало того, — продолжала она, — они знали шифр ячейки, как если бы сами шепнули мне его. Так может, это твой спринтер или как его? Вряд ли. От подобной мысли Фло поежилась даже сейчас. Хотя я теперь ни в чем и ни в ком не уверена. Разве что в тебе. И с надеждой посмотрел Андрею в глаза. С надеждой поймала себя на мысли. Как и он на меня. Ты не сердишься? Робко спросила. Что я приползла именно к тебе. Ты что, с ума сошла? О чем ты говоришь? Но ты ведь теперь понимаешь, мне просто некуда было деться, некуда пойти. Меня всюду могли найти, где я хоть когда-нибудь бывала, особенно если представить, что и спринтер с ними. Прекрати. Хорошо, что ты ко мне пришла, вот и все. А теперь, знаешь, он похлопал ее по бедру, принеси-ка сюда твой диск. А никуда и ходить не надо. Я брала его с собой в ванну. — Предусмотрительная девочка, — хмыкнул Андрей. — А ты думал. И она достала из бокового кармана халата, того самого, что соскользнул на пол несколько минут назад, тонкий прозрачный квадратик футляра, внутри которого блестел кружок, и выложила на кухонный стол. Спринтер, двигаясь от штаб-квартиры «Авиаль», ехал по Тверской, когда ему в машину поступил звонок. Лавируя в потоке, резко поднял трубку. «Алло!» Он всегда сам водил автомобиль, даже когда в салон, как вот сейчас, набивалось 4 его подчиненных. и без того их суровые лица при звуке невинной электронной трели невольно напряглись. Вообще, обвешанные с ног до головы, спрятанным под одеждой оружием, они напоминали нахохлившихся стервятников, молча разъезжающих по городу в поисках добычи.